Маленькая лошадка. 2 октября 2006 года, 19 ноября 2006 года, Германия. Почему немцы меня не взлюбили? Не бери в голову. Они тебя просто не замечают, ты же знаешь. Просто не замечают. В тесном кафе в самом центре Ильцена, в Нижней Саксонии, мы вместе с Терри поджидаем, когда откроются магазины. Мы познакомились только вчера в зальчике центра для нищих и бездомных. Он читал роман Томаса Манна, я только не разобрал, какой именно. С тех пор, как я попал в Германию, мне часто приходилось ночевать в этих чистеньких центрах, которые организованы по принципу семейных пансионов. В госпиталях, у пожарных или в полицейских участках меня прогоняли, потому что у них не было возможности оказать мне посильную помощь. Сейчас осень, понимаешь? Терри будто бы извиняется на тот случай, если я сочту его сограждан негостеприимными чурбанами. Люди рано возвращаются с работы и уже не выходят никуда. А если бы ты попался им на глаза, они обязательно пригласили бы тебя в дом. Этот удивительный маленький человек с утонченными манерами все время прячет под всклокоченной бородкой меланхолическую улыбку. Я так и не решился узнать, откуда он. Его застенчивость не позволяет задавать вопросы частного характера. Единственное, что удалось выяснить, он немало путешествовал, поскольку умудрился детально расписать мне особенности системы социального обеспечения, позволяющей ему выживать. К примеру, в США нет единой государственной системы помощи бездомным. Зато такие структуры есть в каждом штате и городе. Здесь же все наоборот. Бродягами занимаются соответствующие компетентные службы. Единственная моя проблема – это туалеты. Банально, но факт. Надо платить 50 центов, чтобы справить нужду. Так что приходится искать кусты поближе к железной дороге. По его удрученному тону, я догадываюсь, что для него это довольно унизительное испытание. Гораздо страшнее, чем голод, безработица и статус бездомного. В наиболее развитых обществах, к сожалению, самое обидное скрывается в мелочах. Глядя, как он удаляется от меня, придерживая левой рукой свои не по размеру огромные штаны, я и сам чувствую себя глубоко несчастным. У меня ноют ноги, моя видавшая виды запыленная колясочка жалобно скрипит на городских мостовых. Еще бы, ведь она прошла всю Африку. Однако скоро нас поджидает самый большой и приятный сюрприз. Всего через несколько дней в Гамбурге я увижусь со своими детьми. Я ничего не сказал об этом Терри. Как будто счастье этой встречи, которого я толком и не заслужил, следует стыдиться. По крайней мере, одно я знаю точно. Надо поберечься. И потому решаю слегка изменить маршрут. В Санкт-Петербург я не пойду. Я сам себе кажусь слишком старым, чтобы остаться один на один с лютой зимней стужей в Дании, Швеции, Финляндии. После Берлина я сверну на юг, прямиком в Турцию. Пойду туда через Дрезден, через Прагу, через Грецию. Будет холодновато, но, по крайней мере, снега удастся избежать. И тогда я вернусь домой через 5 лет, как планировал. Как по красной ковровой дорожке я шагаю вдоль густых лесов и дорожек для велосипедистов. Иногда случается ночевать в местных тюрьмах, самых чистых из всех, что я когда-либо видел. А еще под мостами или просто под кронами деревьев, и всякий раз сердце мое ликует от ожидания предстоящих встреч. Как тут не помянуть добрым словом заботливых сотрудников приютов для бездомных, которые меня принимают на ночлег в разных городах и поселках, всячески холят и лелеют. Эти добрые люди из тех же служб, что пожарные, полицейские и сотрудники социальной сферы, принимают меня с особым теплом, стараясь подыскать подходящее жилье. в их организациях я встречаю ту же четкую структурированность, что читал во взгляде моего приятеля-бродяги Терри. Я все время чувствую, как опекает меня, словно свое неразумное дитя, эта Германия, такая по-отечески строгая и по-матерински заботливая одновременно. Мой сын Томас Эрик, влюбленный в эту страну, насквозь пропитался ее правильной, так сказать, культурой. И я очень рад за него. Когда мы, наконец, встречаемся, меня поджидает сюрприз. Великолепная новенькая коляска и обновленный гардероб, подарок от известного немецкого магазина. Берлин я рассматриваю глазами своего сына, молодого и восторженного, восхищенного этим артистическим котлом, в котором он живет. Он рассказывает мне о том, как художники сквоттерствуют, как устраивают свои вернисажи, как, зная кодовое слово, проникают на подпольные вечеринки на востоке столицы. Сын с восторгом говорит об искусных мастерах, которые, чтобы отточить свои навыки, обходили всю страну, затрачивая на это путешествие 3 года и еще один день. С собой они брали только одну дорожную сумку и жили очень скромно, за счет того, что сами создавали и продавали, да еще на подаяние, полученное от добрых людей. Он показывает мне обломки Берлинской стены, покрытые граффити всевозможных цветов, будто каждый искал здесь местечко, чтобы оставить собственное послание миру. И, наконец, 30 октября мы садимся в поезд, который отвезет нас в Гамбург, куда прилетят мои близкие. Через огромные стекла в зоне прилетов я вижу, как моя дочь Элиза Джейн ведет навстречу нам по коридору щупленькую девочку, которую тянет к земле непомерно большой рюкзачок. Моя 5-летняя внучка Лори, вся одета в розовое, я присаживаюсь на корточки, и она принимается меня разглядывать, поначалу недоверчиво. Она медленно приближается, и мне, наконец, удается перехватить ее мрачноватый взгляд. Я ласково, очень осторожно прикасаюсь к ней. Она кажется такой крошкой, что я даже боюсь обнять ее, чтобы ничего не поломать. Но вдруг она сама прыгает ко мне на шею, и я будто сквозь туман откуда-то издали слышу, как смеется ее мать, Элиза. Она хохочет. И хохотать она теперь будет во все горло, не переставая, на протяжении последующих 8 дней. Прижимая мою малышку Лори к сердцу, я думаю о французе по имени Мишель Хьюз из Экс-ан-Прованса, моем ангеле-хранителе, который сделал возможной эту встречу. Мишель так часто бывал в разъездах, что прекрасно знает, какова она — боль долгих расставаний. А еще у него такое доброе сердце, что он еще до нашей с ним встречи решил подарить мне свидание с моей семьей. Когда 6 месяцев назад я прибыл в его дом, меня там уже ждала Люси. Мою историю Мишель прочел в каком-то журнале, попавшемся ему на глаза, в одном из путешествий. Статья его тронула, и он решил подарить мне целую неделю счастья и любви. Он никак не мог смириться с мыслью, что я еще никогда не виделся со своей внучкой. В этом он сам признался мне однажды вечером. Он так великодушен, этот чудесный Мишель, что просто оплатил моим близким трансатлантический перелет. И вот в этот день, 30 октября, полулежа между чемоданами на полу гамбургского аэропорта, я почувствовал, как меня накрыло волной любви. Все последующие дни мы изредка выбирались из квартирки Томаса Эрика, чтобы наскоро полюбоваться красотами Гамбурга. Но я смотрел только на своих любимых детей и на внучку, говорил только с ними и только о них, будто мне позволили припасть к драгоценному источнику неиссякаемой любви. Много часов мы играли вместе с малышкой Лори, валяли дурака, смеялись, ничего не делали. Мы кормили ее маленькую игрушечную лошадку и совсем не задумывались о том, что с нами будет завтра. Я так остро скучал по детству моей маленькой внучки, которое пропустил, но не сожалел ни о чем ни секунды. И когда нам все-таки пришлось сказать друг другу «до свидания», я уносил с собой в сердце крошечный кусочек этого беззаботного детства. А еще ту самую маленькую лошадку Лори, которую я прикрепил к ручке своей коляски. Она так и проедет со мной до самого конца.